А теперь вот полюбил женщину в полном расцвете, беременную, которая скоро не будет видеть носки своих туфель. Перестань меня пугать. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы я не стала такой неуклюжей? — испуганно спросила Адриана. Билл наклонился и снова поцеловал ее. — Ничегошеньки, это дар Божий, и надо ему радоваться. — И ты по-прежнему будешь любить меня, даже когда я растолстею? — Ну, конечно. А разве ты бы меня разлюбила, если бы я был беременным? Адриана рассмешила его шутка, и вдруг все сомнения оставили ее. С Биллом все казалось легким и простым. «Конечно, нет», — улыбнулась она. «Вот и ответ на вопрос. Тебе, наверное, больше стоит беспокоиться, как я буду потом реагировать на твою худобу. Как ты действуешь на меня сейчас, мы уже знаем». Билл состроил озорную мину. Адриана засмеялась. Она чувствовала себя с ним совершенно непринужденно. А самое прекрасное было то, что никого она прежде так не любила. Даже Стивена. «Стивен никогда не был со мной так добр, ласков, нежен, так внимателен к моим потребностям, опасениям, настроениям. В этом нет сомнения», — размышляла она. «Мне повезло, что я встретила такого человека, как Билл Тикпен». «Ты возбуждаешь во мне дикую страсть, Адриана», — шутливо прорычал Билл и сделал вид, что подбирается к ней снова. «А ты не обращай на нее внимания», — со смехом посоветовала Адриана. «Кстати, где мой попкорн?» «У тебя нет сердца», — прокряхтел он, наклоняясь за миской. «Один желудок». Билл чмокнул Адриану в ягодицу и пошел за бутылкой минералки, заранее зная, что ей хочется пить. «Ты, кажется, читаешь мои мысли». «Ага». «За дополнительную плату». Ему невероятно хотелось новой близости с ней. Но он опасался, что переусердствует и травмирует ребенка. Билл решил на протяжении грядущих 4,5 месяцев быть терпеливым и осторожным в любви. Ради чуда ожидания ребенка и счастья быть в этот период с Адрианой стоило пойти на жертвы. Он взял себе немного попкорна, прибавил громкость телевизора и взглянул на свою любимую. У него было ощущение, что они давным-давно принадлежат друг другу, давным-давно муж и жена. Адриана, прильнув к Биллу, задремала. Он, обняв ее, продолжал смотреть телевизор и время от времени поглядывал на ставшую дорогой и близкой женщину. Зазвонил телефон. Это были Томми и Адам. Они сообщили, что благополучно прибыли в Нью-Йорк. «Как летели?» «Классно», — сказал Томми. Стюардесса дала ему 3 хот-дога. Билл всегда заказывал для сыновей особое питание. Это тоже было предметом его заботы. «Как Адриана? Она у тебя?» — с надеждой в голосе спросил мальчик. «Да, мы смотрим телевизор, едим попкорн и очень по вас скучаем, ребята. Нам без вас грустно». «Не можем дождаться Дня Благодарения». Он уже говорил «не можем дождаться», словно не сомневался, что до ноября они с Адрианой не расстанутся. «Только тогда придется мальчикам сказать о ребенке», — подумал Билл. «Но что именно сказать, пусть решает она». Затем трубку взял Адам и стал рассказывать о фильме, который показывали в самолете, что-то про Вьетнамскую войну. Биллу такой выбор показался странным, но Адаму, похоже, фильм понравился. Он попросил к телефону Адриану. Билл легонько толкнул ее и, закрыв ладонью трубку, сказал: «Это Адам, дорогая, он хочет с тобой поговорить». «Окей». Она сонной улыбкой взяла трубку, но когда заговорила,